Леонид прилетел в Ашхабад, все уже зная и ничего толком не зная. Он питался слухами, пока был в Москве. Рано утром 6 октября ему позвонил приятель, который жил за городом, неподалеку от Быковского аэродрома. У этого приятеля были друзья в аэропорту, и от них-то он и узнал о сокрушительном ашхабадском землетрясении. Леонид не поверил своему быковскому приятелю, не поверил в размеры бедствия. Но землетрясения, мало их, что ли, бывало в Ашхабаде. Леонид и сам в трех, а то и в четырех, так сказать, принимал участие. Один раз это было днем. Он вдруг заспотыкался, когда переходил улицу, ровный асфальт, а он заспотыкался, словно шел по булыжнику. Он не успел даже испугаться. Он не был обучен уважать землетрясения, догадываться о них. Но вдруг он увидел, как из дома стали выскакивать люди, иные выпрыгивали даже в окна. «Что это?» Кто-то крикнул: «Землетрясение!» Но больше толчков не было, и вскоре все успокоились. А Леонид посмеивался. Ну и паникеры. Он не был обучен уважать землетрясение. Да и день был, никто не спал, толчки были крохотные, все сразу все сообразили. А это, о котором кричал ему в телефон приятель, его землетрясение случилось ночью, застигло людей в пору самого крепкого сна и было очень сильным. Что значит «очень сильным»? Приятель кричал, что в Ашхабаде жертвы, много жертв, что с Быховского аэродрома уже вылетели в Ашхабад самолеты с врачами, медикаментами, продовольствием. «Ладно, иди досыпай», — сказал ему Леонид и повесил трубку. Он не поверил в эту страшную новость. Но все же включил репродуктор, стал дожидаться последних известий. Известия отзвучали, а о землетрясении в Ашхабаде не было сказано ни слова. Как же так? Ведь все-таки что-то там же случилось? Молчание радио встревожило Леонида. Он не был обучен землетрясением. Он был обучен грустной науке умолчаний, которые обволакивались многие-многие события, будто их и не было вовсе. И люди научились догадываться, не узнавать, а догадываться, жить не известием, а слухом. Радио промолчало, и Леонид встревожился. Он не поверил своему приятелю, теперь начинал ему верить. Он быстро оделся и выбежал на улицу. Еще рано было, еще не открылись киоски, не продавали «Правду». А на «Правду» Леонид все же надеялся, на эту газету он надеялся. «Правда» не промолчит, хоть несколько строк да напечатает о случившемся. Леонид поймал такси, долго втолковывал сонному шоферу, как проехать к туркменскому постпредству. Поехали. Миновали Кремль, университет, библиотеку Ленина. Проехали Волхонкой, свернули к Арбатской площади. Дома, дома. И там, в Ашхабаде, дома, дома. Не такие громкие у них названия, совсем не громкие. Но ведь и они тоже служат людям. И вот их сотрясла какая-то сила, могучая, неумолимая, и они обрушились. Быть не может. Дома на улицах Москвы были так прочны, земля под колесами машины была так надежна. Не верилось, невозможно было представить, что где-то там, все на той же планете Земля, рухнул минувшей ночью город. Леонид остановил машину на углу Филипповского, рядом с желтым зданием постпредства, и вышел на тихую, еще спящую улочку. Машина отъехала, и Леонид увидел на противоположной стороне приземистого седого старика в туркменских мягких сапогах. Старик шел от дверей постпредства, его шатало как пьяного, он был без пальто, без пиджака. Но не это поразило Леонида. Старик медленно поднимал в голове руки, впивался пальцами в седые космы, медленно выдирал из них клочья волос, медленно опускал руки, развеивал эти волосы и снова поднимал руки, и Леонид поверил в страшное ашхабадское землетрясение. Леонид прилетел в Ашхабад и не нашел города. Глазам его открылись развалины, напомнившие войну, Варшаву, которую разрушили и взорвали, отступая фашисты. В Варшаве Леонид не увидел ни одного уцелевшего дома, если не считать домов предместий. В Ашхабаде он тоже сперва не увидел ни одного уцелевшего дома. Потом уж ему показали один уцелевший дом —